И что, вот прям пользуется сверхсилами? Да, она нам пригрозила. Ну хорошо, если у тебя на этом все, то мы закончили. В воздухе раздался щелчок. Левиафан исчез в тенях. В комнату вошел полицейский. У вас все, да, офицер? Забирайте его. Мужчина в форме вывел подозреваемого. Хёда потянулся. Из теней раздался стрекот. Да, это будет быстро. Шатен покинул полицейский участок и направился домой. Дома его встретили расспросами. Тише, тише, мои детективы. Все в порядке. Проблема решена. Точно, точно. Давайте ужинать. Главы стран стояли в стороне. Лиза, Бренда, присоединяйтесь. Сегодня у нас запеченная утка – главное блюдо. С радостью. Спасибо за приглашение. Атмосфера в доме наполнилась теплыми разговорами. Том 6, глава 27. Подарок. Утро в доме дракона началось довольно оживленно. После завтрака Иссей известил семью о поездке в Киото. Девочки заметно оживились и побежали одеваться. Следом за ними дракон отправил собираться и подопечных, не принимая никаких возражений. Ожидая всех, Шатен сидел в главном зале. Рыцари в гараже подготовили четырехосный автобус и выгнали его на улицу. Хёда пил чай, пролистывая в голове последние новости Киото. В целом они были нейтральны, но проскакивали и довольно плохие. И связаны они были то с мелкими воришками, то с внезапно напавшими. Логика преступлений была совершенно непонятна. К черту, разберусь на месте. Ощущения заметили, что в комнату вошло двое. Дракон-сан, вы не заняты? Нет, что-то случилось. Не то чтобы, хотели узнать, можно нам поехать с вами? Конечно, скоро поедем. Бывали в Киото? Нет, но очень хотелось бы. Вот и отлично. Кстати, нам уже пора. Алый автобус двигался в сторону Киото. Атмосфера внутри была веселая и спокойной. Кто-то играл в настольную игру. Ясака, Диди и Ася сидели с младшенькими. Тика и Айша сидели на довольно большой мягкой кровати и играли с мягкими игрушками. Лиза и Бренда наблюдали за этим из-за круглого стола. Какие они все-таки дружные. Это точно. Слушай, Лиза, а ты хотела когда-нибудь почувствовать, что такое быть мамой, держать маленькие ручки? Ха, хотела. Но с нашей работой это практически невозможно. Это да. Автобус подъехал к небольшой развилке и встал на красный сигнал светофора. К нему справа подъехал кабриолет. Помимо водителя в кабриолете находилось еще три пассажира, и были они явно навеселе. Слышалась громкая музыка. Следом подъехал еще один кабриолет с такими же веселыми ребятами. Водители обоих авто что-то показали друг другу жестами, и, казалось, о чем-то договорились. Как только светофор зажегся зеленым, обе машины рванули с места и под свист покрышек умчались вперед. Автобус неспешно двинулся вперед. Хёда подошел к рыцарю за рулем спустя минуту после того, как автобус двинулся от развилки. Получив небольшой отсчет, Хёда ухмыльнулся. «Сделай их. На 130 километров вперед трафик слабый. Пусть поедят пыль». Рыцарь стукнул клыками. 20-тонный кусок металла пошел на ускорение. «А ты уверен, что это было честно? Автобус же все-таки». «Ничего-ничего. Зря мы, что ли, эти машины взяли. Пусть посмотрит, как надо ездить». Кабриолеты мчались по правой полосе на скорости близкой 150. Внезапно сзади послышался гудок. В зеркалах сверкнуло дальний свет, вынудивший обе машины сменить полосу. Автобус пролетел мимо них на скорости хорошо за 200. «Это что сейчас было? Понятия не имею. Забудь». Автобус добрался до Киото и остановился на парковке рядом с лестницей к храму Божественной Лисы. «Иссей, что это?» «Это мой подарок тебе. Я выкупил здание, и теперь оно принадлежит тебе. Можешь использовать как раньше, как храм, или придумать что-то свое. Скажи мне, что я не сплю». «Не спишь». Хёда поцеловал лисицу в щечку и хлопнул по попе. «Давай, давно ведь там не была. Хорошо побывать в месте, где родилась. Иссей, я тебя люблю». Кицуне обняла дракона, при этом чуть не задушив, и, выскочив из автобуса, помчалась вверх по лестнице. «Вот ведь, а в душе все та же девочка. Народ, идем. Сейчас разместимся, потом пойдем гулять». Девочки собрались и направилась вслед за мчащейся вверх блондинкой. Том 6, глава 28. В ночи семья расположилась в комнатах храма. После небольшого перекуса вся компания направилась на прогулку в ближайший парк. Заняв свободную поляну, Хёда объявил игру в мяч. Девочки разделились на две команды, и игра началась. Тика и Айша играли с Левиафаном на большом пушистом пледе. Зверь следил за тем, чтобы крохи не поранились и не выходили за пределы пледа. Айсура и Рисса помогали питомцу. «Девочки, я пойду куплю попить». Барышни согласились, продолжив игру. Хёда вышел из парка на оживленную улицу и направился в сторону ближайшего магазина. «С вас 1500 йен». «Хорошо, вот возьмите. Ваша сдача, спасибо за покупку». «Благодарю». Иссей взял два пакета с напитками и покинул магазин, направившись обратно в парк. Краем глаза Шатен заметил кого-то, кто показался ему знакомым. Но посмотрев в ту сторону, знакомой персоны уже не оказалось. Хаймэм просто показалось. Вернувшись на поляну, Хёда объявил перерыв и передал играющим воду. «Девочки, кто-нибудь проголодался?» Дамы согласились и, собравшись, направились в ближайшие кафе. Айша и Тика, сидящие на руках Диди, болтали друг с другом на только им понятном языке. «Сестренка Диди, я могу взять Айшу. Не волнуйся, все нормально. Они такие болтливые, однако. Это точно». После еды все вернулись в храм и начали готовиться ко сну. Хёда сидел в купальне и разглядывал потолок. Что это все-таки было? Левиафан сгустился в пространстве и шлепнулся в воду. Раздался стрекот. «У тебя разные воспоминания, как это?» Урчащие звуки в ответ. «Две вариации одного события, и какие варианты?» Зверь прострекотал тираду высоких и низких звуков, которая окончилась протяжным утробным рычанием. «Вот оно что! И с каких пор началось раздвоение памяти?» Тихий вой в ответ. «Хаймэм, надо быть осторожным. Гляди в оба». Питомец кивнул. Иссей открыл глаза. Глаза мгновенно привыкли к темноте. Беззвучно поднявшись с кровати, Иссей покинул комнату и направился к выходу. Далеко собрался, Шатен замер. Обернувшись, взору предстала девятихвостая, которая разгладывала его. «Не спишь? У меня к тебе тот же вопрос. Куда ты собрался на ночь глядя? Дело одно появилось в городе. Мы поэтому сюда приехали?» «Нет-нет. Изначально целью визита было посещение храма. Не зря я готовился целый год. А это просто внезапность, с которой я быстро разберусь. Ну хорошо. Только возвращайся скорее. Обязательно». Иссей поцеловал лисицу в щечку и направился к выходу. Ясака направилась в спальню. «Ох, что-то голова болит. Надо попросить Асию меня посмотреть». Том 6, глава 29, Санши. Иссей шел по ночным улицам. Ночной Киото отличался от Куа. Город жил, светились вывески, роились люди. «Так, и с чего бы мне начать? Что думаешь?» Шедший рядом брюнет прорычал. «Согласен, надо бы найти кого-то, кто связан с Якудза. Давай для начала поищем в квартале красных фонарей». Спутник подозрительно посмотрел на хозяина. «И не надо на меня так смотреть. Нам всего лишь нужна информация». Квартал красных фонарей пестрил красками. И не только красками. Тут и там стояли барышни на любой вкус и цвет. Иссею то и дело приходилось вежливо отказываться от предложения провести ночь. Спустя полчаса бессмысленных брождений на глаза попались трое крепких парней, которые были в шаге от того, чтобы склеить себе трех ночных бабочек. Ощущения дали понять, что все трое вооружены. «Господа, прошу прощения, что отвлекаю от увлекательного процесса, но не поможете ли мне? Я тут немного заблудился». «Ха-ха, не мудрено. Этот квартал как лабиринт. Заблудишься и потеряешься до утра. Куда тебе надо?» «В дом Якудза». Все трое незнакомцев заметно изменились в лице. Тот, что стоял ближе к Иссею, оттолкнул девушку, запустил руку под пиджак и выхватил пистолет, но едва он навел его, как тут же ощутил крепкую хватку на запястье. Пальцы, находящиеся между пистолетом и рукой Шатена, грозились сломаться. Незнакомец чуть не заорал, но крик застрял в горле. Поле зрения занимали хитрые, зеленые глаза. «Не надо кричать, не стоит мешать остальным отдыхать. Левиафан, как там у тебя?» Спутник, держащий за плечи едва не упавшую девушку, поставил ее на ноги, поправил подол платья и погладил по голове. «Вот и замечательно. Девушки, если вас не затруднит, оставьте нас одних. Эти господа не смогут составить вам компанию». Барышни спешно ушли подальше. «Ну так что, проводишь меня, или мне использовать более настойчивые методы?» «А ну пусти его. Хорош парни, но босс, убери пушку, я сказал. Видишь, он непрост». «Ладно, вот и замечательно». В компании не особо дружелюбных проводников, Иссей и Левиафан направились в логово Якудз. Перед глазами находилось небольшое заброшенное здание где-то на отшибе, неподалеку от квартала красных фонарей. «Это здесь?» «Да, внутри». Иссей дошел до вертикальных ворот и дернул их вверх. Войдя внутрь, Хёда вгляделся в кромешную тьму. «Что-то я особо ничего не вижу, придурок!» Раздался стрекот автоматной очереди. Иссея начали заливать свинцом со всех сторон в два этажа. Пули расшибались в мелкую пыль об угловатый металл. Когда стрельба заглохла, те, кто стоял на улице, вошли в здание. «Придурок! Еще не хватало, чтобы из-за тебя босс нас прирезала. Ага, то есть я все-таки нашел именно тех, кто мне нужен. Засада повключала фонари, и их свет зацепился за массивный, кровавый красный доспех. Стряхнув с наплечника остатки свинцовой пыли, шлем оскалился. «Поиграем». Щупленький парень примчался к комнате на четвертом этаже роскошного здания. Аккуратно постучав, он вошел внутрь. «Пепе, простите, Цанши, у нас тут проблемы». На огромной украшенной кровати поднялись две девушки. Одна из них, полностью нагая, стянула с плеча другой шелковое платье, легонько укусила и, обхватив руками грудь, потянула на себя, пробубнив ответ прибывшему. «Отвянь, ты не видишь, что я занята». Загребущие руки поползли под шелковое платье партнерши и нашли, что искали. Раздался сладостный стон партнерши. «Вот так конфетка, кричи для мамочки». Еще. Пальцы залезли в самое лоно и начали производить там движения вперед и назад, отчего хрупкое тело в шелковом одеянии начало извиваться. «Мне жаль, Цанши, но это дело требует вашего вмешательства». Дама-доминант цыкнула, отпустила партнершу и, легонько толкнув, уронила на кровать. «Ладно, ладно, подожди меня здесь, сладкая, я скоро вернусь, как прикажете». Цанши оформила добротный поцелуй прямо в губы любовницы, после чего спустилась с кровати. Паренек покраснел и отвернулся. «Что там случилось? Кто-то устроил бойню на подконтрольной нам территории. Правда? Интересно, кто бы это мог быть?» Одевшись, Цанши направилась к выходу. Ей на руки прыгнула черная кошка с золотыми глазами. Девушка ростом 1,80 м, с волнистыми черными волосами и такими же глазами, направилась к машине. Это обещает быть веселым. Том 6, глава 30, брошенный. Авто бизнес-класса подъехало к заброшенному зданию. Цанши вышла из авто, одетая в длинное, распахнутое пальто, под которым были брюки и рубашка. «Это здесь?» «Да-да-да». Из открытых ворот раздался скрежет. «Кто ты такой? Немедленно выходи, или мы разнесем здание». «Какая ты уверенная в себе». Массивный доспех ростом под 4 метра появился из ниоткуда на расстоянии пары сантиметров от асфальта и грянулся, создав заметную тряску. Воздушный поток развеял на секунду волнистые волосы и подол пальто. «Так это ты буянишь на нашей территории? Отбрось эту напускную уверенность. Ты прекрасно должна понимать, кто я. Нет у меня времени знать в лицо каждого вторженца. Что это у тебя за броня такая интересная?» Барышня постучала пальцем по доспехам. «Какой интересный металл. Хмм, как странно». Груда металла села на корточки и легонько потыкала собеседницу когтем в щеку. Дама вздрогнула, и у нее чуть вена на лбу не лопнула. «Ты что делаешь? Совсем обнаглел? Какое странное дело. Я не ощущаю в тебе и толики сил. Ни демонической, ни ангельской. Даже падших, хотя на них я ставил больше всего. Неужели меня обманули? А я то надеялся». Из авто, стоявшего позади, выскочила черная кошка, за несколько прыжков достигла беседующих и с размаху метнулась когтями в металлический шлем, но тут же получила хлесткий удар щупальцем в морду. Отлетев в сторону, хвостатый зашипел на появившегося из-за спины доспеха Левиафана. Древний зверь улегся на плечах дракона. «Так вот оно в чем дело, кис-кис-кис, иди сюда, киса». Кошка зашипела, Иссей ощутил колыхание энергии. Небольшая масса ауры ринулась в его сторону, но тут же наглухо утонула в нескончаемом океане бурлящей, почти осязаемой силы. Хвостатый прижал уши. «Угомонись, я не хочу тебе вредить. Теперь я, кажется, понял, почему тебя сравнили со мной». «Что? Ты о чем вообще?» Доспех поднялся на ноги, подошел к животному и взял его на руки. «Теперь ясно, брошенный фамильяр, пора прекращать эти танцы». Доспехи растворились, представив шатена в бордовом костюме, который держал кошку на руках и почесывал ей подбородок. «Молодец, хорошая киса». Левиафан, лежащий на плечах шатена, сверлил взглядом новоявленного соседа и разявил пасть, издав низкий утробный звук. Иссей слегка щелкнул ему по носу. «Не груби, она и так натерпелась. Надо вернуть ее во владение Сазикса. Думаю, он разберется, кто разорвал контракт и бросил фамильера в мире людей. И ты поедешь со мной». Хёда указал на главу якудза, после чего посмотрел куда-то в сторону. Послышался звук мотора. «Ты мне приказывать еще будешь? Издеваешься надо мной? Послушай». Тембр голоса заметно изменился. Тон стал более низким. «Не стоит спорить со мной. Просто делай, что говорю, и все будет хорошо». Рядом с шатеном остановился алый броневик. Открылась дверь. «Прошу». Выражение лица собеседника явно указывало, что он не потерпит отказа. «Ну хорошо, но это не из-за твоих угроз. Я просто не хочу отдавать тебе свою кошку». «Да-да, как скажешь». Броневик двинулся прочь от здания. Прихвостни Цанши уселись в свою машину и направились следом. Том 6, глава 31, уговор. Вот оно что. Получается, твой хозяин разорвал контракт и выбросил тебя на улицу. Какой негодяй. Пей молоко. Кошка сидела на столе и лакала молоко из небольшой миски. Иссей сидел, развалившись на диване. Послушай, ты так и будешь дальше меня игнорировать? На самом деле нет. У меня к тебе есть один вопрос. Это ведь ты заказала покушение на Бренду и Лизу? Да, честно, мне это нравится. И ради чего? Они меня отвергли. Что? Я отправила им обеим письма с предложением стать моими любовницами, но они меня отвергли. Стервы. Иссей захохотал в голос. Санши вопросительного смотрела на него. С каждой секундой ей становилось все больше и больше не по себе. Хватит смеяться, грубиян. Это вполне нормальное желание. Да-да, как скажешь. Дракон прекратил смеяться и выдохнул. Ты ничего не перепутала? Ты же в курсе, что ты тоже женщина? В курсе. Но тебя мои причины не касаются. Ошибаешься. Ты напала на моих гостей, а я не прощаю такие ошибки. Ты мне все объяснишь, и если твои мотивы будут убедительными, я подумаю. Раз ты такой упертый, то ладно. Вот тебе моя причина. Я ненавижу мужчин. Презираю как скот. Могу я узнать причину? Нет. Я предполагал такой ответ. Ну а при чем тут ненависть к мужчинам и нападение на глав стран? Все просто. Не захотели стать моими, значит, не достанутся никому. Понятно. Хорошо. Давай тогда посмотрим твое прошлое, и тогда я решу, что с тобой делать. Что? Но я же сказала тебе. Перед лицом барышни спустился зверь и коснулся ее лба одним из щупалец. В сознании Иссея начали проскакивать чужие воспоминания. Свадьба, отношения, вечер при свечах, предательство, групповое изнасилование, а после избиения и несколько дней нахождения на улице в каком-то грязном переулке. Вот оно что. Ладно, хватит, Левиафан. Зверь проурчал и убрал щупальце. Девушка вышла из транса, и ее чуть не вырвало. Гнида, что ты сделал? Не напрягайся, иначе расстанешься с завтраком. Я просто бегло просмотрел твои воспоминания. Какая ужасная история. Ты, у меня к тебе предложение. Выслушаешь? А у меня есть варианты? Не особо. Так вот, слушай. Ты ведь хочешь отомстить? Хочешь, чтобы твой бывший мучился в агонии? Что? Откуда ты знаешь? Это не важно. Просто ответь на мой вопрос. Хочу. Отлично. Но у меня условие. Ты распустишь якудзу и прекратишь все противозаконные дела. Согласна? Почему ты мне помогаешь? Потому что не люблю ублюдков, которые издеваются над женщинами. А заодно в расход пойдут все, кто участвовал вместе с ним. Пошли. Куда? Навестим кое-кого. Левиафан, последи за фамильяром в мое отсутствие. Зверь проурчал, улегся на диван и, подхватив пушистого одним из щупалец, уложил рядом с собой. Кошка попыталась огрызнуться, но питомец Иссея прикрыл ей пасть и низко прорычал. Фамильяр успокоился. Вот и отлично. Идем. Как тебя зовут? Санши. Я Хёда Иссей. Как звали твоего бывшего? Зачем тебе это? Ну, должен же я как-то к нему обращаться. Свинья. Этого хватит. Ну хорошо. Пять человек сидели в большом зале и выпивали в компании нескольких девушек легкого поведения. Слушай, а может, в клуб? Не, неохота. Да и зачем нам клуб, когда у нас тут такие? Сидящий в огромном кресле брюнет сжал в руках мягкую попу. Согласен. За дверью раздались непонятные звуки. Главный отдал команду двум вышибалам проверить, что там происходит. Но только они подошли к двери, как та с грохотом распахнулась. Охранники грохнулись на спины. Шатен за дверью опустил ногу. Вот вы, значит, где? Еще и все разом, отлично. Ты кто такой? Совсем ошалел, сучера. Прочь отсюда. Семь девушек и два охранника, услышав оглушительный голос в голове, пули вылетели из помещения. Заходи. Следом за Шатеном вошла девушка в длинном пальто. Иссей закрыл дверь на замок и обернулся на сидящих. Ну что ж, приступим. С кого начнем, Цанши? Все пятеро побелели, услышав это имя. Том 6, глава 32. Осознание ситуации. Иссей быстро оглядел пятерых мужчин. Главный из них сидел дальше всех. Итак, Цанши, с кого начнем? Не знаю, что это все значит. Ну-ка быстро объяснились, какого хера вы тут делаете? Ты кто такой, гнида? Что это за шлюха? Матюки прервал хруст ломающихся костей. Иссей одним движением сломал грубияну руку и в несколько быстрых движений уложил его мордой в пол. Завалился нахрен, пока я твои внутренности через дуршлаг не пропустил. Вас, утырков, это тоже касается. Если кто-то из вас хотя бы разявит свои пасти, на свободной руке сгустилась металлическая перчатка, которой дракон поднял кресло и швырнул его в стену, раздолбав в труху, на фарш порублю. Воздух в комнате задрожал под натиском энергии. «Ну что, Цанши, приступим. Ты можешь просто стоять в стороне. Я сам все сделаю». Раздался хруст ломающихся костей. Вопящая от боли туша получила удар в лицо и полетела вслед за креслом, врезавшись в стену. Иссей размял шею. «Как у вас тут интересно. Дорогие напитки, закуски». Хёда поднял со столика бокал с вином и опустошил его. Сжав металлические когти, Хёда разбил его на десяток осколков и со всей силы швырнул в сидящего у стены, изревав ему все лицо. Раненый рухнул на пол, держась за лицо. «Так, а ты куда собрался?» Схватив со столика нож, дракон швырнул его в стену. Кусок металла наполовину воткнулся в бетон, прямо перед носом бородатого мужчины, который пытался незаметно пробраться до двери. Повернув голову, беглец получил с колена в лицо и треснулся затылком об стену. По обоим потекла струйка крови. «Что такое? Уже сдались, слабаки?» Подняв мужчину за голову, Иссей еще раз долбанул его об стену и швырнул к его дружку. «Ну что, продолжим?» «Стоять!» Иссей посмотрел на главного. Он держал в руках пистолет. «Еще шаг, и я стреляю. Понятия не имею, кто ты и как сюда попал. Но со мной шутки плохи. Какой ты страшный. Ну давай, стреляй. Чего? Псих, что ли? Хотя под стать этой дряни. Нашла себе шестерок. Что такое, Цанши? Не может решить свои проблемы сама. Отправляешь за место себя своих прихвостней». Дракон захохотал, вызвав выражение непонимания на лице вооруженного. «Кажется, ты чего-то не понял. Позволь мне объяснить. Я не подчиненный Цанши, и до сегодняшнего дня вообще ее не знал. Тогда какого черта ты ей помогаешь? Почему? Все просто. Терпеть не могу свиней вроде тебя». Фигура шатена едва дернулась. От его спины в сторону стены, прямо рядом с Цанши, тянулось крыло. Его окончание в виде острого шипа воткнулось в стену, попутно проткнув насквозь черепушку одного из дружков. Из безжизненных рук выпала бита. «Ай-яй-яй, сбитый, да на девушку». Крыло воткнулось в биту и перенесло ее в руки шатена. Хёда поудобнее схватил спортивный снаряд и со всей дури швырнул его в голову оставшегося неизвестного. Череп проломился, тело рухнуло на пол и перестало подавать признаки жизни. Остался один. Держа пистолет, он дрожал, как осиновый лист. Ну и обращение к себе вывело из панической атаки. Мужчина постарался взять себя в руки. «Слушай, давай договоримся. Хочешь, я тебе заплачу? Сколько ты хочешь? Миллион йен? Два? Дурак, что ли? К черту мне твои деньги. Но как же, с любым можно договориться. Скажи, что ты хочешь, Хаймэм. Да все у меня есть. Ничего мне от тебя не нужно. А вот у тебя здесь кое-чего не хватает». Иссей потыкал когтем в голову. «И чего же? Совести, к примеру. Хотя даже нет. В твоем случае, тебе не хватает осознания происходящего. Ты со своими дружками изнасиловал жену, ой, поправлюсь, бывшую жену. Бросил ее в подворотне, и теперь пытаешься откупиться? Идиот, что ли?» Главаря перекосило. «Заткнись!» Раздался выстрел. Шатен откинул голову назад. «Иссей, придурок, какого тебе теперь с пулей в башке? Играет тут в справедливость. Поиграешь на том свете. Хитоши, ты сволочь. Заткнись, тварь, иначе я и тебя пристрелю. Шалава, нашла себе попика. Ты только на это способна, шлюха. Ну ничего, я тебя научу, как надо себя вести. Ты у меня проклянешь тот день, когда связалась со мной». Она уже его проклинает. Иссей опустил голову. Между клыков находилась пуля. «Да ладно, чушь, да быть того не может. Заткнись уже». Кусок металла исчез за клыками. Иссей произвел несколько действий челюстью, после чего плюнул раскаленный кусок свинца прямо в руку с пистолетом. Оружие выпало. Мужик схватился за обугленную до пузырей руку. «Ладно, хватит всего этого цирка. Думаю, пора заканчивать. Цанши, его оставляю тебе. Мне...» Иссей притянул упавший пистолет в свою руку и протянул его девушке. «Бери». «Что? Ты ведь хочешь, чтобы он мучился в агонии? Хочешь, чтобы ответил за преступление? Давай, это твой шанс. Здесь и сейчас. Никто об этом не узнает, и никто тебя не накажет». Цанши смотрела то на пистолет, то на серьезное лицо Иссея. Собравшись с мыслями, барышня взяла ствол и направила его на бывшего мужа. Иссей заметил, что спутница начала заметно нервничать. Повысился пульс, начали дрожать руки, отчего оружие заметно дергалось. 5 секунд 20 минут. Выстрела так и не было. Цанши заметно нервничала. Еще немного, и у нее началась бы паническая атака. «Достаточно». В несколько движений Иссей забрал оружие и прокрутил его в руках. «Хватит уже притворяться. Ты ведь не жестокая. Довольно этого цирка». «Она не жестокая? Да она стерва, каких поискать надо». Не глядя на оппонента, Иссей прострелил ему голову. Бездыханное тело рухнуло на пол. «Поехали отсюда!» «Ха, хорошо!» Алый гиперкар двигался по ярким улицам. За окном проносились люди и машины. «Зачем, что зачем? Зачем ты мне помог? И ради чего устроил все это? Можешь считать, что я удовлетворял собственное чувство справедливости. Ты же не надеешься, что я после этого прыгнул тебе в объятия и буду благодарить до конца жизни? С чего это? Уговор у нас был, что ты распустишь якудза и прекратишь криминальную деятельность. На этом все. Но учти, я прослежу за выполнением твоей части уговора. Да я и не сомневалась. И что теперь? В смысле, сразу меня в полицию отвезешь? Или сначала в отель? Зачем? Ну как же. Помог даме, теперь она должна тебя отблагодарить, и прочее там. Девушка заметно засмущалась. Что за мысли? Ничего я такого не хотел. Довезу тебя до дома, а дальше делай как знаешь. И приставать не будешь? Нет. И под рубашку не полезешь? Нет. И джинсы снимать? Да угомонись уже. Ничего из вышеперечисленного, и десятка вариантов в твоей голове, я делать не собираюсь. Не надо равнять всех мужчин под одного урода. Приехали. Авто остановилось у ворот на территорию с большим зданием. Я знаю. Держи. Как только соберешься с мыслями, позвонишь. Шатен передал девушке визитку со схематично изображенной головой дракона с четырьмя рогами. Ладно. Хлопнула дверь. Авто зарычало и двинулось прочь. Санши несколько секунд разглядывала визитку, после чего улыбнулась и прикрыла рот рукой. Вот балбес зеленоглазый. Том 6. Глава 33. Рувал. Иссей вернулся в храм только в 17:00. Добравшись до спальни, Хёда вошел внутрь и встал в ступор. Перед ним предстала ситуация, не поддающаяся логическому объяснению. Тюа стояла в середине комнаты вместе с Хру. Из-под платья тянулось два десятка белоснежных щупалец, которые держали в воздухе жены Сея. Барышни предпринимали яростные попытки выбраться из цепкой хватки. Тюа, Хру, какого черта происходит? Мы сами не знаем. Я вышла в уборную, по пути сходила на улицу подышать свежим воздухом, а когда вернулась, девочки дрались друг с другом. Пришлось позвать Тюа, чтобы она их разняла. А почему они начали драться? В чем причина? Не знаю. Я пыталась спросить, но не получила внятного ответа. Хорошо. Иссей подошел к Коныка, которая находилась ближе всех. Накамото бесилась, билась в попытках вырваться. Хёда попытался расспросить ушастую о том, что произошло, но ничего не вышло. Ушастая сверлила дракона диким взглядом, шипела, оскалив клыки. «Что происходит? Подождите. А где Равель?» «Равель? Она ушла вчера вечером. Сказала, что у нее дела на территории Феникс». Из теней раздался протяжный треск. Левиафан шлепнулся на руки Иссея и нервно стрекотал. «Что? Раздвоение памяти затрагивали это? И какой альтернативный вариант ты видел?» Зверь активно жестикулировал. Иссей с каждой секундой становился все серьезнее и хмурее. «Я тебя понял». Диалог хозяина и питомца прервала Тюа. «Хёда, Иссей, это нормальное действие для землян?» Иссей посмотрел в сторону, куда указывала снежноволосая барышня, и чуть язык не проглотил. Риас, Акина и Ясака до крови расцарапывали себе руки и тело. «Дьявол! Нет, конечно! Свяжи их, и остальных тоже на всякий случай». Ага, щупальца удлинились, полностью обвив тела, лишив их возможности наносить самим себе увечья. Так, а теперь давайте узнаем, какого черта тут вообще произошло. Хёда подошел к Коныка и прикоснулся к ее щеке. Глаза дракона налились золотым, склеры почернели. Внимание, производится запуск системы. Добро пожаловать, Валлийский император. Обнаружено соединение, проводится проверка. Проверка выполнена. Сравнение с более ранними показателями и приблизительной тенденцией развития. Внимание! Обнаружено незарегистрированное изменение состояния. Проводится анализ. Поиск причин. Причины не найдены. Подключение дополнительных поисковых возможностей. Найдена остаточная энергия. Определение типа. Тип энергии. Психическое воздействие. Поиск источника энергии. Источник найден. Определение координат в слоях миров. Координаты получены. Смена задачи исцеления состояния. Поиск вариантов. На данный момент решение найдено. 1. Рекомендация. Погрузить в стазис для замедления распространения враждебной энергии. Иссей выдохнул. Сейчас решать надо было быстро. Приказ получен. Подготовка к погружению в стазис. Выбрано. 12 целей. Стазис запущен. Внимание! Для поддержания стазиса система вынуждена работать в фоновом режиме. Иссей выдохнул и открыл глаза. Цвет глаз сменился на зеленый, а вот склеры остались черными. Хру, Тюа, последите за девочками. А ты куда? Надо поправить кое-кому лицо. Исси покинул комнату, попутно поцеловав Хару в щечку. Что это с ним, Хару? Ничего особенного. Просто кому-то скоро будет очень больно. Давай, уложим их. Им нужен покой. Ага. Я клянусь, это охрененно плохая идея. Да не парься ты, Райзер. Он ни за что не поймет, что это был я. Высокий мужчина отпил из бокала. Да не волнуйся ты так. По крайней мере, я привел Равель сюда. Так что она не пострадала. Скоро должна прийти. А вот и она. Дверь в комнату открылась, и в нее вошли Равель и Кринса. Ну как, Равель, дома же лучше. Это да, но мне уже пора. Иссей, наверное, уже заждался. Иссей, кто это? Мой муж. Муж, ты успела жениться? Равель построила каменное выражение лица. Если бы ты чаще интересовался жизнью родных, то знал бы, что я замужем уже 16 лет. Прости, прости. И кто он? Он, дракон, в меру упрямый, но очень добрый. Дракон, как это? Что? Прям настоящий дракон. Да, в подробности я не вдавалась, но точно могу сказать, что Иссей сильный и бойкий. Вот оно что. Рувал переглянулся с Райзером. Равель вздрогнула. Иссей, Шатен вошел в помещение в компании брюнета в строгом костюме и верзилы, одетого в костюм без пиджака. На лице верзилы находилась глухая маска, закрывающая все от лба до подбородка. Иссей, я уже все. Соскучился. Можем идти, Иссей. Зеленые хищные глаза разглядывали сидящего напротив него неизвестного. Тот поднялся с кресла и, поправив воротник, подошел к гостю, протянув руку. Рувал Феникс, приятно познакомиться. Иссей несколько секунд разглядывал блондина, после чего поднял руку, выпрямил ее и направил в лицо впереди стоящего. Простите, сгустилась перчатка доспеха, но вместо когтей образовался драконий череп. Сверкнув четырьмя изумрудами, морда раскрылась. За мгновение накопился заряд. Хлопок. Рувал вылетел из разбитого окна. Левая рука была заметно обожжена. Иссей ступил на подоконник, после чего выпрыгнул в сад. Алый доспех приземлился на вымощенную дорожку и пару раз махнул хвостом. «Эй, какой ты недружелюбный! Почему бы нам не выдохнуть тени? Убью!» Орудия на плечах известили о зарядке. Громыхнул взрыв. Том 6. Глава 34. Шутник. Доспех двигался от места приземления. Воздух вокруг постепенно накалялся. «Постой, постой. Ты очень зол, я это понимаю. Но я могу все объяснить. Это лишь игра. Я слегка возбудил их нервную систему. Не думаю, что это веский повод устраивать драку». Доспех остановился. Дрожь воздуха внезапно прекратилась. «Вот видишь, я ведь говорил, что смогу все объяснить. А теперь давай успокоимся и вернемся на чашку чая». Атмосфера раскалилась до состояния марева. Под доспехом на земле проявилось темное смоляное пятно диаметром 10 метров. Справа от Иссея шлепнулась массивная когтистая лапа. Слева еще одна. За спиной показалась массивная морда, поднявшаяся из черной смолы. Распахнулись красные глаза. На морде проявилась тонкая полоса. Открылась пасть, из которой раздалось низкое, утробное урчание. «Всего лишь игра? Ты что, гнида, на тот свет торопишься? Из-за тебя мои девочки слетели с катушек и чуть не поубивали друг друга. А ты говоришь, что это всего лишь игра? Я тебя на куски разорву». «Подожди, о чем ты говоришь? Это же бред». «Бред?» Груда металла наклонилась вперед. «Может мне снять с них стазис и запереть вас в одной комнате? Я посмотрю, как долго ты продержишься. Отвечай, что ты с ними сделал, пока я не пустил тебя на корм. Говорю тебе, я лишь слегка затронул и возбудил их психику. Максимум, который должен был произойти, так это легкое возбуждение. Клянусь, ничего более». «Тогда почему они слетели с катушек? Почему чуть не перегрызли друг друга?» «Достаточно. Я просто достану нужную информацию из твоей оторванной головы». «Что? Ты ведь это не серьезно?» За мгновение до того, как Левиафан ринулся бы вперед, перед драконом оказалась Кринса. «Дракон, прошу тебя, объясни, что происходит?» Доспех вздрогнул. «Этот мудак что-то сделал с моими женами. Они стали как будто бешеными. Подрались друг с другом». «Что? Рувал, о чем он говорит?» «Мама, это была простая шутка. Я понятия не имею, о чем он говорит». «Понятия не имеешь? Тогда давай я тебе покажу. Кринса, приготовьте 12 порций слез Феникса». «Что? Ну ладно. Не совсем понимаю зачем, но доверюсь». Дракон отдал ментальный приказ питомцу. Левиафан рявкнул и схватил Рувала. Тот даже опомниться не успел. «Хозяин, его питомец и пленник исчезли в вспышке пламени». «Что это вообще было?» «Не знаю». «Идем, Равель, надо приготовить слезы Феникса». «Да, мама». Шатен появился в главной спальне. «Как они?» «Иссей, происходит что-то странное». Они не дышат, сердца не бьются, но они теплые и явно живы. Так и должно быть, не волнуйся. Сюда, Иссей указал на пол. Левиафан, появившийся из тени, бросил на пол Рувала. Ну что, шутник, давай я покажу тебе, до чего довели твои шутки. Иссей бросил взгляд в сторону постели. Над ложем поднялся силуэт. Дернулись пепельного цвета уши. Каника здесь. Накамата обернулась на Иссея. Спустя секунду супруга спрыгнула с кровати и ринулась на Рувала, вломив ему прямо промеж глаз. Старший феникс отлетел к стене со сломанным носом. Подняв взгляд, взору предстал шатен, который держал хрупкую Накамата на руках, как ребенка, и поглаживал ее по голове. Девушка едва слышно стонала, руки, прижатые к телу, изредка дергались. Увидел теперь, что натворил, и это не только Коника. Я не знал, не должно было быть такого эффекта, но он есть. Молись прародителю, чтобы слезы Феникса помогли, иначе, мозг Рувала чуть не порвало на части, ты труп. Том 6, глава 35, предупреждение. Иссей держал Коника на протяжении нескольких минут, крепко, но аккуратно. Через пару минут подоспели Кринса и Равель. Девушки ужаснулись произошедшему. Равель, сестренка, я могу все объяснить, дай мне хотя бы минуту, я... Шлепок пощечины прошел с эхом по всему зданию. Как ты мог, идиот, я лишь хотел... Заткнись, клянусь именем прародителя, если с сестрами что-то случится, я самолично сожгу тебя. Надеюсь, ты меня понял? Понял, не слышу. Понял, я все понял. Вот и отлично. Идем, мама, нам надо спешить. Равелли и Кринса отправились в лазарет. Иссей схватил за шкирку Рувала и поволок в свой кабинет. Добравшись до нужной комнаты, шатен швырнул блондина на кресло, а сам достал бутыль с виски и два бокала. Разлив напиток, император придвинул один из бокалов Рувалу. Хочешь меня отравить? Шутишь? Я не ты. Если бы не твоя мама, ты бы уже лежал в луже собственной крови. Какой честный. Что есть, то есть, пей. И все же, чего ради ты пытаешься меня напоить? Для храбрости. Для храбрости. В комнату вошла Кринса. Как там дела? Все хорошо. Их состояние стабилизировалось. Отлично. Ну а теперь, если позволите, Кринса, составите нам компанию. Компанию? Куда? Шатен одним щелчком пальцев переместила и себя, и собеседника, и его маму. Троица очутилась в кабинете Сазикса. Владыка замер на несколько секунд, но довольно быстро пришел в себя. «Привет, Иссей. Чем обязан визиту? Арена семьи Гримари свободна?» «Да, а что? Отлично. Начни трансляцию с арены, на весь мир демонов». Дракон исчез вместе с Фениксом. «Кринса, что происходит?» Рувал очень разозлил Иссея. «И чем же? Он что-то сделал с девочками, Иссея. Это будет зрелищно. Идемте. Нельзя это пропустить». Рувал огляделся вокруг. «И что мы тут делаем? Как это что? Ты посмел навредить моим женам, а я такое не прощаю. И что теперь? Ничего особенного». Вспыхнуло алое пламя. Схлынув, оно представило алый доспех с белым обрамлением. Длинный хвост мотнулся из стороны в сторону. «Просто сломаю тебе пару костей». А, дракон исчез из поля зрения. Рувал затылком ощутил изменение давления воздуха. Инстинкты приказали немедленно отступать, и тело беспрекословно выполнило приказ. «А ты быстрый. Не зря старший сын семьи Феникс. Но твоя скорость меня не волнует. Если так и будешь убегать, то я просто прикачну тебя прямо здесь. Защищайся, или умрешь. Что-то странное. Кринса, побудьте здесь. Мне надо кое-что проверить». «Но как же? Не волнуйтесь. Если Иссей до сих пор не убил вашего сына, то он и не будет этого делать. Просто поиграется и отпустит. Как скажете». На арене громыхнул взрыв. Рувал, объятый пламенем словно броней, поливал Иссея огненными шарами. Территория арены превратилась в озеро огня. «Отлично, отлично. Ты не такой слабак, как твой брат. Ну же, неужели это все, на что ты способен? Не недооценивай меня». Огонь, полыхающий по всей арене, ринулся в сторону доспеха. Дракон оскалился. Языки пламени с каждой секундой становились все бледнее, и в конце концов потухли, так и не добравшись до цели. «Это еще что?» «Надоело». Доспех в секунду добрался до Феникса и молниеносным движением сломал ему обе руки. Рувал рухнул на землю. Рядом с оппонентами появился Сазикс. «Иссей, подожди, я разобрался, в чем проблема. Вовремя. Я и так уже все знаю». «Уже все знаешь?» «Да». Магия пернатого смешалась с моей энергией, находящейся в девочках, и получился такой эффект. «Тогда ради чего все это? Терпеть не могу, когда трогают мое. И ты это знаешь. Ты создал трансляцию?» «Не стал. Черт с ним. Слышишь меня, пернатый? Это тебе предупреждение. Еще раз попытаешься выкинуть нечто подобное, сломаю шею». Сазикс, дальше разбирайся сам. Хорошо. Доспех исчез из мира демонов. Сазикс выдохнул. Как ты там рувал? Бывало и лучше. Нам еще повезло. Вставай и пошли. Объяснишь, что вообще произошло. Том 6. Глава 36. Поход. Иссей очутился в главном зале своего дома и плюхнулся на диван. Мысли в голове не хотели успокаиваться. Хёда Иссей, ты вернулся? Да. Тюа подошла к дивану и уселась рядом с драконом. Тебе плохо, а у тебя сильное чутье. Пробилась даже через блокировку эмоций. Беловолосая барышня обхватила рукой голову собеседника и уложила его на свои колени. Все звуки в мгновение пропали. Даже шум собственных мыслей затух, оставшись где-то на задворках разума. Аво, что это? Мягкий голос раздался будто издалека, но при этом очень близко. Ты слишком много думаешь, и твои мысли создают шум. Побудь в тишине. Хорошо. Спасибо. Иссей лежал в абсолютной тишине. Не слышно было даже биение собственного сердца. Очнулся Шатен от того, что его аккуратно будили. Открыв глаза, взору предстало лицо Риас. Риас, ты очнулась? Да. Смотрю, у тебя тут очень интересно. Иссей сел на диване. Тюа просто немного мне помогла. К слову, как ты себя чувствуешь? Более-менее. Голова немного болит, но в целом в порядке. Ты знаешь, что произошло? Да. Хару нам все рассказала. Поверить не могу, что Рувал выкинул такую глупость. Ладно, черт с ним. Иди сюда. Шатен схватил барышню и усадил рядом с собой, обняв за талию. Иссей, к тебе Киба пришел. Сказал, что у него какое-то дело. Аво. Давненько он не приходил. Ну хорошо. Пойду узнаю, что там, а ты направляйся отдыхать. Но. Никаких но. И остальным передай. Хорошо. Риас пошла к остальным, а Иссей пошел в кабинет. Киба сидел там. Привет, Иссей. Привет. Что у тебя было за дело? Хотел бы пригласить тебя побыть сопровождающим в походе. В походе? Да. Я решил, что детям надо больше бывать на воздухе. Чего это ты вдруг? Один из учеников потерял сознание на уроке. До этого несколько дней он ходил бледный. Оказалось, что последний раз на свежем воздухе, не считая походов в академию, он был 2 недели назад. Уроки? Игры? Вот оно что. И на этой почве ты решил устроить поход. Пойдешь? Почему бы нет? Когда? В субботу. С ночевкой. Сколько учеников пойдут? Вызвались 22. Вызвались? Да. Поход был добровольным. Вызвалось 22 человека. 14 парней и 8 девушек. Понял. В субботу утром я заберу вас от академии. Хорошо. Тогда у меня все. Киба попрощался и направился домой. Иссей развалился в кресле. Поход, значит, должно быть интересно. Том 6. Глава 37. Лагерь. Хёда производил последнее приготовление двухэтажного автобуса. Как только все было готово, Шатен ненадолго вернулся в дом. Получается, вы отправляетесь с ночевкой? Ага. Хочешь с нами? Что? Асия на несколько секунд замерла. С вами? Ну да. Почему нет? Девочки еще отходят от стазиса, но ты бодрячком. Похоже, сказываются твои способности к исцелению. Похоже на то. Ну так что? Ты с нами? Хорошо. Вдруг кому-то из детей понадобится помощь. Вот и отличненько. Двухэтажный автобус въехал на территорию академии, вызвав бурные обсуждения учеников. Авто остановилось, и из него вышел Шатен с зелеными глазами. Всем доброго утра. Не теряем времени, рассаживаемся внутри. Быстрее, быстрее. Ученики начали рассаживаться. Иссей, М, ответь мне на один вопрос. Какой? Что это за масса энергии на втором этаже? Секрет. Пока. Секрет? Ладно. Как знаешь. Пошли. Ага. Дракон и мечник поднялись в машину. Иссей решил объявить правила безопасности. По прибытию не расходимся. Далеко от места стоянки не уходим. Если хотим осмотреться в лесу, сначала спрашиваем разрешение. У каждого из вас в подлокотниках находятся небольшие браслеты. Достаньте их и оденьте на руку. Пассажиры выполнили указание. Одна из девочек подняла руку. Что такое? Иссей-сан, а что это такое? Это браслеты с системой отслеживания. С их помощью мы, я и директор Киба, будем знать, где вы находитесь. Еще вопросы? Поднялась рука. Слушаю. А мы сами будем готовить место для лагеря? Нет. Место для лагеря было выбрано и подготовлено заранее. Еще вопросы? Тишина. Отлично. Тогда поехали. Хёда жестом отдал команду. Рыцарь крутанул руль. Четырехосный автобус двинулся с территории академии. Отлично. Выходим. Киба проводит вас до лагеря. Автобус опустел. Из дверей показался шлем рыцаря. Осмотревшись по сторонам, он уставился на дракона. Выходите. Полтора десятка бойцов вышли из автобуса. Охраняйте территорию вокруг лагеря и чтобы вас никто не заметил. Рыцари в мгновение разлетелись в разные стороны. Иссей, мы уже приехали, да, идем к лагерю. Иссей подал Осей руку, после чего они направились вслед за учениками. Лагерь представлял из себя 13 палаток, поставленных в круг среди высоких деревьев. В центре находилась заготовка под костер, ученики распределились по палаткам. Мальчишки пошли за хворостом для костра, а девочки принялись готовить продукты для обеда. «Ой, девочки, смотрите, белка! Где? Вон, на ветке!» На пару минут девушки забыли обо всем и разглядывали зверька. Хвостатая поводила мордочкой из стороны в сторону, по веткам спрыгнула на землю и помчалась мимо них. «Куда она?» Зверек добежал до небольшого столика, за которым сидело трое, и прыгнул на колени зеленоглазой блондинки. «Ой, кто это тут у нас? Хочешь орешков, Осе? Ты прям светишься. Что-то случилось?» «Нет, я просто рада, что все закончилось хорошо. Держи еще один». Осе кормила белку, сидящую на ее коленях. В какой-то момент ее окружили ученицы. «Извините, а как вы это делаете?» «Точно-точно, как у вас это получается?» «Не знаю, просто получается. Девочки, вам помощь с готовкой?» «Что вы, мы справимся, ничего страшного, давайте помогу, просто так сидеть скучно». Ася усадила белку на плечо и пошла к столу вместе с ученицами. «Какая она у тебя все-таки домохозяйка?» «Это точно. Что там насчет остальных? Все в порядке, более или менее. На полное восстановление, конечно, уйдет еще какое-то время, но сейчас их состояние стабильно. Кстати, а где Цубаки и Лина?» «Дома. Цубаки заболела, и Лина заботится о ней. Снова? Что-то у нее со здоровьем последнее время сильные проблемы. Может, мы придем к вам с Осией и Ясакой? Когда? На следующей неделе, например». «Хорошо, вот и замечательно. А вот и парни. Пошли, подготовим костер». «Ага». После обеда ученики под присмотром Кибы и Ссе пошли купаться в расположенном неподалеку озере. Мальчишки нашли его случайно. Оно было небольшим, всего около 50 метров в диаметре, и глубина его не превышала 2 метров. «Директор Киба, можно нам поплавать?» «Можно, ладно, но только аккуратнее и в поле нашего с Иссеем зрения». «Хорошо». Девочки играли с мячом, а мальчишки устроили соревнования по плаванию. Даже решили позвать с собой Кибу и Иссе. «Директор Киба, давайте с нами». «Точно, давайте с нами». «Нет, спасибо, я пас». «Ну вот, Иссей-сан, может, вы с нами? А то директор не хочет». «Даже не знаю. А хотя давайте, а то у Кибы, наверное, возраст». Иссей ухмыльнулся. Киба дернулся. «Мы с тобой одногодки, но так уж и быть, я принимаю вызов». Подготовка прошла быстро. Киба и Иссей одели плавки и встали на берегу озера. Ася выступала в качестве судьи. «Условия простые. Вам надо доплыть до другого края озера и вернуться обратно. Кто сделает это быстрее, тот и победил. Готовы?» «Я готов, а я тем более. Раз, два, три». Хорошо сложенные мужчины прыгнули в воду и за пару секунд преодолели половину водоема. Вот это у них скорость. А человек вообще может так быстро плавать? Не прошло и 10 секунд, как оба соперника достигли финиша и вышли на берег. «Я был быстрее». «Да черта с два. Я уверен, что достиг финиша раньше. Давай спросим у нашей судьи, Ася, кто был быстрее?» «А, простите, мальчики, я не заметила». «Как? Просто белка такая миленькая. Я и отвлеклась». Киба выдохнул. Иссей захохотал и хлопнул друга по плечу. «Выходит, не видать нам обоим победы. Пошли, от всего этого я проголодался. Ася, последишь за детьми?» «Хорошо, спасибо. Пошли, Киба, перекусим». «Как же так? Я ведь почти победил». «Не парься ты так». Том 6, глава 38. Пропажа. Солнце медленно катилось в закат. Иссей и Киба разожгли костер. Вся компания сидела вокруг, пока над костром мерно трещало жарящееся мясо. Хёда и Ася кормили колотыми орехами белку. Дракон раскалывал их голыми руками, после чего блондинка с умилением передавала их зверьку. Девочки ерзали от страха, а мальчишки злорадно хохотали, рассказывая страшилки. «Иссей-сан, а расскажите вы страшилку». «Я?» «Точно-точно, расскажите вы, уверен, у вас получится лучше». «Чтобы девочки посидели от страха». «Да ну тебя, Хакира, вот спросишь у меня еще помощь тебе с домашним заданием». «Да я же в шутку». Пробежал смешок. «Иссей-сан, ну расскажите историю». «Да я и рассказывать-то особо не умею». «Ну пожалуйста, Иссей-сан». Девочки состроили грустные мордашки. «Ладно-ладно, тогда хаймэмэмо, точно. Давайте я расскажу про бездомную девочку и ее лучшего друга. Никогда не слышала такой истории». «Я тоже, согласен». Иссей уселся поудобнее. Ну тогда слушайте. Эта история произошла давным-давно. Деревня людей полыхала. Раздавались предсмертные стоны и хрипы из-под разрушенных домов. Начавшийся дождь с каждой секундой становился все сильнее и сильнее. И вот уже раскатами грома кричал ливень. Чудовище сидело перед холодным телом лучшего друга, а на мокрую землю падали кислотные слезы. В грохот капель бьющихся о землю ворвался вой. Пустой, душераздирающий, холодный как лед и одинокий. Выл тот, кто остался совсем один. Тот, у кого люди отобрали единственного друга. Спустя 4 года на могиле человека и чудовища выросло большое дерево с темно-красными цветами. На этом закончилась эта история. Иссей замолчал. Трещал костер. Послышалась возня. Анзу, держи салфетку. Ахиру, ты тоже держи. Хёда осмотрелся. Девочки вытирали слезы. Даже некоторые мальчишки пустили скупую слезу. Что-то случилось. Простите, Иссей-сан. Такая грустная история. Шатена подергали за рукав. Ася смотрела на супруга. Глаза были на мокром месте. Ой, кажется, я перестарался. Хёда достал небольшой платок из кармана пиджака и аккуратно вытер слезы блондинки. Ну вот, все хорошо. Налетайте, детвора, мясо готово. Ура! После ужина все разошлись по палаткам. Хёда и Ася лежали в своей палатке и тихонько переговаривались. Надо будет завтра, по дороге домой, зайти в магазин. Хочешь что-то купить? Да, надо взять вкусненького. Давненько я не баловал вас сладким. Послышались шаги за пределами палатки. Иссей, ты не спишь? Нет, а что такое? Есть одно дело. Выйди сюда. Хорошо. Хёда поцеловал Асию в щечку и вышел из палатки. Ты Чивакиба? Что такого внезапного случилось? Ученица потерялась. Чего? Как это? Спроси у них. За спиной Кибы стояли 2 девочки. Они переминались с ноги на ногу. Ясно. А что насчет браслетов? Браслет потеряшки здесь. Блондин передал украшение. Отлично. Вы 2, быстро расскажите Иссею, что случилось. Девочки вздрогнули. Директор стал грозным. Хёда похлопал его по плечу. Да угомонись ты. Если ты их напугаешь до седых волос, нам это не поможет. Итак, девочки, расскажите, что произошло. Мы поспорили, кто из нас сможет пройти круговую тропинку. Нана пошла первой, но до сих пор не вернулась. Прошло уже 2 часа. 2 часа, долго же мы с Асией болтали. Иссей, у нас проблемы. Да не парься ты так. Дракон взглянул в небо. Зеленые глаза едва заметно засветились. Спустя мгновение Шатен помрачнел. Значит, кто-то хочет повеселиться. Что-то не так, жизненный сигнал кто-то глушит. Глушит, но кто? А вот это мы и должны узнать. Дракон свистнул. Рядом с лагерем зашевелились кусты. Найдите девочку. Как только найдете, сразу сообщите мне. Отовсюду раздался свист воздуха и растение заметно тряхнуло. Ну раз так, пойдем и мы искать. Идемте, девочки. Куда? Искать вашу подругу, конечно. Чем быстрее, тем лучше. Пока ничего не случилось. А что-то может случиться. Иссей, ты их сам сейчас напугал. Вперед. Группа поиска двинулась в ту сторону, куда ушла потеряшка. Спустя 10 минут Иссей посмотрел вверх. Ясно. Киба, у тебя проблемы. У меня? Почему у меня? Потому что рыцари нашли потеряшку. Нашли? Где она? 302 метра в ту сторону. Шатен указал куда-то вглубь чаще. Блондин метнулся туда. Вот ведь. Пошли, девочки. 50 рыцарей находились на большой поляне. 3 из них оказывали первую помощь, остальные 13 встали глухим полукругом и отбивали нападение из чащи. С разных направлений в их сторону летели энергетические копья и сгустки энергии. В какой-то момент все прекратилось, но внезапно началось с новой силой. Внезапная фигура появилась из ниоткуда и приземлилась перед рыцарями. Поле мечей. Почва перед Кибой потрескалась, и из нее вышло несколько сотен различных мечей. Атаки разлетелись на искры. Где девочка? Доспехи расступились, открыв обзор на сидящую у камня девочку. Ее нога была перевязана чуть ниже колена. Займитесь ее защитой, с нападающими я разберусь сам. Лучше ты займись защитой девочки, а я разберусь с нападающими. Иссей, Шатен вышел из зарослей. Девочки, шедшие за ним, побежали к подруге. Из деревьев в их сторону швырнули копье, но до цели оно не добралось. Шатен схватил его и покрутил в руках. Выходите. Встретьтесь лицом к лицу. Девочки, идите к вашей подруге. Хорошо. С вами все в порядке? А что может быть не в порядке? У вас рука дымится. Дымится? Ой, точно. Это из-за копья. Крутанув сгусток света в руке, Хёда швырнул его обратно в заросли. Раздался болезненный крик, и неизвестный свалился с дерева, держась за плечо. Вокруг него сразу поспрыгивали дюжина неизвестных. Показались все-таки. Из пустоты раздалось стрекотание. Питомец уложил голову на плечо хозяина. «Хочешь помочь девочке? Вперед! Только для начала!» Дракон коснулся пальцем лба зверя. В месте касания на жесткой коже загорелся небольшой зеленый крестик. «Вперед!» Питомец прострекотал, и паря по воздуху подлетел к сидящим на земле девочкам. «Чудовище! Прочь! Мы невкусные! Успокойтесь! Он нам не враг! Делай, что хотел Левиафан!» Зверь подлетел ближе и осмотрел место ранения. Щупальца приблизились почти вплотную и начали светиться зелеными пульсациями в такт крестика на лбу. Рана начала затягиваться. Что это такое? Это что? Чудо? Его разновидность, если можно так сказать. Закончил? Левиафан кивнул. Закончив лечение, он обернулся на нападающих и оскалился. Атмосфера вокруг него мгновенно поменялась. В два прыжка он оказался рядом с Иссеем. «Хочешь разобраться с ними сам?» Гулкий тяжелый рык. «Согласен. Нападать на беззащитного ребенка – это непростительно. Кто вы такие? А тебе то что? Какой смысл знать наши имена, если ты все равно умрешь? Вот оно что. Скажите хотя бы, чего ради вы напали на девочку? Она жертвоприношение. Правда что ли?» Хёда едва дернулся. В голове всплыли воспоминания. Церковь. Подвал. Цепи. Где-то в голове что-то щелкнуло. Вспыхнуло алое пламя. Схлынув, оно представило алый доспех. «Зря вы испортили мне настроение. Сдохните». Дракон набрал воздух, отчего его фигура стала выглядеть больше, после чего распахнул пасть. Толстенный луч энергии стер нападавших с лица земли вместе с тремя десятками деревьев за ними. «А во, дальше справишься сам». «Да, спасибо за помощь». Доспех рванулся в небо. Питомец прострекотал и полетел следом. Том 6, глава 39. «Прости меня». Небольшая пещера в скале стояла на ушах. Группа враждебно настроенных к людям демонов, разбившая лагерь внутри, уже 20 минут не могла вызвать группу, отправленную для поиска человека на жертвоприношение. Какого хрена? Почему они не отвечают? Может, забылись и притащат больше одного? Так будет даже лучше. Со стороны входа послышались тяжелые металлические звуки. Это еще что такое? Всем приготовиться. У нас незваные гости. Два десятка демонов приготовилось к схватке. Через небольшое сужение пещеры, в довольно большую по размерам часть вошел металлический доспех темно-алого цвета. Так вот, значит, где ваше убежище? Как интересно. Кто ты такой? Как нашел это место? Еще я буду объясняться каждой мелочи. Хёда поднял руку. Меж когтей сверкнула искра. Стоящие перед доспехом демоны получили сильнейший разряд и упали замертво. «Ты что делаешь? Что мы тебе сделали? Я не разрешал творить черти что на своей территории». Еще несколько демонов вспыхнули как спички. Крики боли наполнили замкнутое пространство. «Ты издеваешься, мразь!» Главный вытащил нечто похожее на огнестрельное оружие. «Так ты хочешь помериться пушками?» «Без проблем». За спиной заклубился туман. Постепенно уплотнившись, красноватое облако стало четырьмя орудиями. «Мои больше». Собеседник не успел ничего сказать, орудия одним выстрелом распылили его на атомы. Судьба приспешников не особо отличалась. В короткие сроки в пещере не осталось никого. Перед уходом Хёда разрушил пещеру, обвалив свод. Асия играла с хвостатым зверьком. Шатен вошел в палатку, сел на четвереньки, заполз на футон и уложил голову на колени девушки, обхватив руками ее талию. «Иссей, можно я полежу так немного?» Супруга улыбнулась, после чего положила ладонь на его голову и принялась поглаживать. «Конечно». Пара сидела в тишине, прерываемой грызней орехов. «Асия, можно задать тебе вопрос?» «Что такое?» «Скажи, ты держишь на меня обиду, за то, что не смог спасти тебя тогда в церкви?» «Что?» Иссей приподнялся, уперевшись руками в спальный мешок, и взглянул на девушку. Асия удивилась. Глаза Шатена были на мокром месте. «Просто понимаешь, мы спасли тебя, вернули к жизни, но я никогда всерьез не узнавал, что ты чувствуешь по этому поводу, и я...» «Ша-ша-ша». Хёда замолк, на его губах лежал указательный палец. «Ты слишком много переживаешь. Иди сюда». Обхватив голову супруга, блондинка уложила его на свою грудь и принялась поглаживать. «Все хорошо, я не обижаюсь на тебя, я счастлива. Если бы не ты и сестренка Риас, меня бы здесь не было. Ты спас меня из плена, и не только меня. Каника, Ясака, Куна, Равель, ты помог нам всем. Без тебя мы бы сейчас были уже мертвы. Ты спас нас, мы любим тебя всем сердцем. Асия, прости меня, как скажешь». Птицы заливались, наполнив лес стрелями. Дети умывались и готовились к завтраку. После еды все собрали свои вещи и двинулись к автобусу. Восьмиколесный монстр двинулся в сторону города. Том 6, глава 40. Отныне и навсегда. По возвращению в Куа, Иссей отвез учеников в академию, после чего направился домой. Дома их встретили поправившиеся девочки. «Ну что, мои хорошие, все себя хорошо чувствуют?» Девочки кивнули, убедили Шатена, что все хорошо. «Вот и отлично. Иссей, к тебе брат приехал. Сазикс, что там у него?» «Не знаю. Он сказал, что у него к тебе дело, которое должно тебя заинтересовать. Хаймэм, ну хорошо. Пойдемте, узнаем, что ему нужно». «Все? Конечно, все». Хёда сидел в кабинете в окружении жен. Сазикс выдохнул. «Иссей, вообще-то я хотел поговорить с тобой лично. Я знаю, но я не хочу терять и минуты со своими любимыми». Хёда погладил по голове Ясаку, которая сидела на квадратном футоне. Лисица промурчала. «Ну хорошо, Азазель предложил провести новый турнир». «Новый турнир? И какой?» «Семьи демонов, колоды ангелов и семьи падших будут участвовать в одном большом турнире, в специально подготовленном боевом измерении. Разумеется, я, Азазель и Михаил тоже будут участвовать. И поскольку событие не маленькое, я хотел пригласить тебя поучаствовать. Хаэм, и какие условия? В назначенное время ты и те, кто будут с тобой участвовать, перемещайтесь на арену. Там, после объяснения правил, все участвующие будут перенесены в боевое измерение. Что-то маловато информации. Ну, допустим, и что получает победитель? Победитель, ну, та группа, что одержит победу. А, еще не решено, но как идея, каждая группа участник внесет взнос, и в конце победившие получат весь накопившийся фонд. МММ, ну хорошо. И когда? Через неделю. Плюс-минус один день. Ладно, я сообщу через пару дней, участвуем мы или нет.